Глава 24. «Теперь. Я малость подустала тут торчать», — сказала Рэйчел. «Поймите меня правильно, выбор блюд безупречен, я люблю запах скверного кофе, дешевого одеколона и застарелого табачного дыма. Но мне кажется, после этого меня вполне устроит больше никогда в жизни не переступать порога полицейского участка Эшби». Рэйчел сидела напротив детективов Джона Серрана и Лесли Талли за тем же столом, что и в ночь, когда подстрелила Кристофера Роблса. Присмотреть за детьми у себя в кабинете предложил сам лейтенант Джордж. «И хотя мы тоже без ума от вашего общества», — не смутилась Талли, «мне кажется, что за последнюю неделю вы нахлебались полицейской работы до конца жизни». Рэйчел рассмеялась. Фальшиво. «Ох, детективы! Если бы вы только знали...» «Так, пройдемся еще разок напоследок», — сказал Серрано. «Вы сказали, что не делали анонимного телефонного звонка на пульт полицейского департамента по поводу Нестора Агияра и Стефани Стайнман». «Нет, не делала», — заявила Рэйчел. Серрано кивнул, понимая, что она, вероятно, лжет, но звонок был переадресован через полдюжины маскирующих сайтов, так что выглядел... поступившим из Владивостока в России. «Ладно, отлично. И только для протокола. После получения этой наводки детектив Талли и я связались с вами, чтобы предупредить о потенциальных преступных намерениях Стайнман и Агияра. Мы забрали вашу дочь Меган из школы, не дожидаясь конца учебного дня. Офицеры Лоу и Чен присматривали за Меган в отделении. Когда присутствие Стайнман и Агияра подтвердилось, мы попросили вас выйти из Беннингтонской начальной школы с манекеном для отработки сердечно-легочной реанимации в натуральную величину, изображавшим вашу дочь». «Совершенно верно». «Нательные видеорегистраторы подтверждают все это», — продолжила Талли, «а также то, что оба подозреваемых были вооружены заряженным огнестрельным оружием. В настоящее время Агияр и Стайнман содержатся под стражей по обвинению согласно собранию законов штата Иллинойс, раздел 65, параграф 2, где говорится, что запрещается проносить огнестрельное оружие в здание, на территорию или в парковочную зону, находящиеся в ведении дошкольного или детского учреждения». «Уолли Шоу, наш компьютерный криминалист, только приступил к изучению электронной почты, текстовых сообщений, записей телефонных звонков и постов в социальных сетях Агияра и Стайнман. Полагаю, ко времени, когда он завершит работу, мы сможем предъявить им еще целый ряд обвинений, включая покушение на предумышленное убийство. Увидеть небо в ближайшем будущем им светит только в тюремном дворе». «Думаете, на этом все?» — усомнилась Рэйчел. «Я знаю, что они были друзьями Изабель и Кристофера Роблса. Мне кажется, у них и другие друзья найдутся. Мы собираемся вести круглосуточное наблюдение за вами и вашими детьми в течение довольно продолжительного времени», — заверил Серрано. «Мы с детективом Талли проследим за этим лично. И, не вдаваясь в излишние подробности, мы также собираемся проявить пристальное внимание к Изабелле Роблс и всем, с кем она только заговорит в ближайшие несколько недель. Теперь, после задержания Агияра и Стайнман и приведения полиции в состояние повышенной готовности, она должна быть круглой дурой, чтобы что-либо предпринять». «При всем моем уважении к покойнику», — возразил Рэйчел, «как-то не похоже, чтобы Кристофер Роблс бороздил океан мудрости в глубоких местах. А у нас несколько преданных офицеров занимаются всеми сообщниками Роблса», — парировала Талли. «Мы будем присматривать за всеми до единого». Рэйчел кивнула. Скорее в знак согласия, нежели удовлетворения. Подвигнуть себя на большее она не смогла. «Можно кое о чем спросить?» — осведомился Серрано. «Само собой. Всего этого, — изрек он, — не должно было случиться». «Что вы имеете в виду?» — не поняла Рэйчел. «Сначала вы связываетесь с нами с информацией о смерти Констанс Райт. Совершенно ясно, что вы хотели, чтобы мы вас нашли, но сперва вывернулись наизнанку, чтобы вас найти. У вас дар вводить в заблуждение. Но, честно говоря, без этой информации еще неизвестно, куда бы завело следствие. Вы нам помогли. Это ваше спасибо?» — справилась Рэйчел. «Я не закончил», — твердо заявил Сарана. «Но после пошли на пресс-конференцию, проследили за Роблсом до дома, вкрались в доверие, пробрались к ним в гостиную, и все это привело к тому, что Роблс вломился к вам в дом, где спали ваши дети. А это привело к тому, что в школу вашей дочери заявились два человека, вооруженные до зубов». «Что-то я не улавливаю вопроса, детектив», — заметила Рэйчел. «Хочу, чтобы вы наведались со мной кое-куда. Хочу кое-что вам показать». «А как же дети?» — прищурилась Рэйчел. «Они тоже могут пойти. Это не опасно, обещаю. На самом деле, мне кажется, им понравится. Но вы должны кое-что увидеть. Поверьте». «Ладно», — вымолвила Рэйчел. Подведя ее к двери кабинета лейтенанта, Сарана постучал в дверь. «Войдите». Он открыл дверь. Рэйчел вздохнула и улыбнулась. Меган сидела на полу, облизывая пальцы, покрытые порошком из разодранного пакета луковых чипсов. Эрик в кресле с бархатной обивкой играл на айпаде, под вой и грохот, поглотивший его игры. «Надеюсь, вы не в претензии из-за этих чипсов», — сказал лейтенант Джордж. «Я не знал, нет ли у малышки диетических противопоказаний». «Увы, у нее нет ни малейших противопоказаний к нездоровой пище», — отозвалась Рэйчел. «Спасибо вам, лейтенант». «Да не стоит благодарности. Ваша дочь — изрядная собеседница, а ваш сын... Ну, скажем так, мои ботинки и то разговорчивее». «Эрик, ты слышал?» — окликнула Рэйчел. Эрик даже головы не поднял. Она вздохнула. «Ладно, дети, игры окончены. Пойдемте». Встав, они направились к выходу. Когда Меган проходила мимо, лейтенант взъерошил ей волосы, и она хихикнула. «Будьте молодцом, молодой человек», — сказал он Эрику. Кивнув, Эрик прокрался мимо. Рэйчел протянула руку. «Лейтенант, я...» Пожав ей руку, лейтенант Джордж отмахнулся. «Я вас умоляю, не стоит упоминания. Они могут сказать друзьям, что находились под стражей с целью защиты. Будут самыми крутыми детьми в своих классах денёк-другой». «Спасибо», — поблагодарила Рэйчел. Лейтенант Джордж улыбнулся и Сарана закрыл дверь кабинета. Надев куртки, дети последовали за Сарана на стоянку. «Куда мы идем?» — поинтересовался Эрик. «Сама не знаю», — ответила Рэйчел. «Я боюсь», — пожаловалась Меган. «Я хочу обратно в кабинет лейтенанта». «Лейтенанта», — поправила Рэйчел. «Ну и ладно», — отмахнулась Меган. «Там тепло». «Обещаю, что через несколько минут ты забудешь о холоде». Сарана обернулся и присел на корточки, чтобы оказаться с Меган лицом к лицу. «Правду говоря, я беру тебя в такое место, где ты сможешь делать самых лучших снежных ангелов в Эшби». И лицо Меган просияло. «Мамочка, можно?» С горящими от восторга глазами спросила она. Рэйчел рассмеялась. «Пожалуй, да, солнышко». «Спорим, мои будут лучше, чем у Эрика?» «Снежные ангелы — ерунда», — угрюмо буркнул Эрик. «Ты сам ерунда». «Давайте так. Лучший снежный ангел станет на сегодня сотрудником департамента полиции Эшби», — вмешался в спор Сарана. Это заставило оживиться даже Эрика. Сарана отпер Краун Вик, и дети забрались на заднее сиденье. Он жестом пригласил Рэйчел на переднее пассажирское. «Можете вы сказать, куда мы едем?» — не утерпела она. «Посмотреть ангелов», — ответил Сарана. «Просто доверьтесь мне». Поколебавшись, Рэйчел села вперед. Сарана включил зажигание, и через стереосистему полился голос. «Дом за нами, мир пред нами, все дороги под ногами». «Это из Братства Кольца», — объявил Эрик, гордясь тем, что узнал строки. «Так и есть», — подтвердил Сарана. «По-моему, у нас много общего». Сарана тронул машину. Рэйчел через боковое зеркало наблюдала, как отделение полиции исчезает в белой ночи, гадая, куда везет их Сарана. Но почему-то верила ему. А потом вспомнила, как в последний раз поверила копу, и воспоминание ее ужаснуло.